Но просто так отпускать наемника коварная мутантка тоже не собиралась. От ареста хамоватого громилы Рейвен не получила бы ничего, кроме небольшого удовлетворения от успешной пакости, поэтому ее план был чуть хитрее. Щайте должен был схватить наемника и, надавав ему профилактических тумаков, запихнуть бритоголового громилу в камеру, а когда тот полностью осознал бы безвыходность своего положения, мистик появилась бы словно рыцарь на белом коне и вытащила наймита из-за решетки, сделав его таким образом своим должником. Но у Маржана этот счет оказалось совершенно иное мнение, и под девизом «Врагам не сдается наш гордый варяг» этот фаталист превратил половину квартала в маленький кусочек преисподней, после чего скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Но рассказывать это повелителю магнетических полей женщина само собой не собиралась. Когда дело касалось безопасности его любимых дочек, Эрик становился совершенно безжалостным и превращался в еще большего радикала, чем обычно. Не дождавшись ответа, Магнета тяжело вздохнула и уже куда более умеренным тоном спросил у притихшей подчиненной: «Мстители пришли за вами или просто наконец-то решили прикрыть этот гадюшник? На девочек они совершенно не обратили внимания, поэтому я не думаю, что люди Фьюри интересовались твоими дочками. Наверное, решили провести публичную полицейскую операцию». Это было чистой воды ложью, ведь на самом деле причина появления Мстителей была Даркхолм прекрасно известна. Хотя в тот момент она изображала сильную обиду, после своей размолвки с излишне упрямым наемником мистик далеко не уходила. Перевоплотившись в грудастую официантку, на которую глазел этот бесцеремонный тип и спрятав вырубленный оригинал в женском туалете, метаморф собиралась поиграть с Маржом. Мутантка планировала весь вечер кокетничать с мужчиной под чужим обликом, а после жестоко отказать ему, когда тот захотел бы развить свой успех и попытался перевести их отношения в горизонтальную плоскость. Для мужчин подобного типажа не было вещи страшнее, чем унижение на финишной прямой. Но когда за столик к бритоголовому здоровяку подсел Романов, с которой Даркхолм ввиду своей специальности шпионки и диверсантки была шапочно знакома, планы синекожей мутантки резко поменялись. Благодаря своему идеальному слуху и умению читать по губам, Рейвен слышала весь разговор наемника с этой рыжеволосой стервой, и услышанное ее, мягко говоря, удивило. Причем дело тут было даже не в том, что ее новый знакомый, оказывается, прикончил соколиного глаза. С учетом способностей последнего, это было не то, чтобы сильно удивительно. Мистик практически ничего не знала о прошлом хамоватого наймита, и в целом это не то, чтобы сильно ее волновало, но тот факт, что Маржа зовут Мишей и когда-то он крутил шуры-муры аж с самой черной вдовой, оказался для мутантки внезапным откровением, делиться которым она пока ни с кем не собиралась. Информация эта была крайне специфическая и неполной, и пока что метаморф еще не успела придумать, как ее можно было обернуть в свою пользу. Агенты Щайте каким-то образом упустили рослого наемника, и тот как будто бы сквозь землю провалился. Ладно, сейчас уже все равно ничего не изменишь, поэтому будем надеяться, что у Ларны не будет психологической травмы от увиденной бойни, а Ванда перестанет спать и видеть, как она уничтожает бойцов Щайте, мешающих ей налаживать личную жизнь. Поднявшись из-за стола, Линшер взглядом указал своей синекожей подчиненной на дверь. «Не смею тебя больше задерживать, Рейвен. А что с твоими дочками? Мне продолжать за ними присматривать? Этим займется Домино. С учетом недавних событий, будет слишком неосмотрительно доверять тебе охрану девочек. Ванда считает, что их вмешательство позволило бы обойтись куда меньшими жертвами среди людей и винит тебя в том, что случилось, Аларна». Седой еврей отрицательно покачал головой. «Заперлась у себя в комнате и совсем не выходит наружу. Для всех будет лучше, если ты пока не будешь перед ними маячить. Сама понимаешь, девушки в их возрасте не отличаются хладнокровием. Часть 36. Она же убийственная. С вас $8, 17 центов». Выложив кассиру нужную сумму, пурпурноволосая девушка взяла бумажный пакет, доверху заполненный шоколадными кексами, и кокетливо подмигнув покрасневшему от такого молодому кассиру, вышла на улицы ночного Нью-Йорка. Псейлок, или же Бетси Брэддок, пребывала в благодушном состоянии духа. Не так давно она начала встречаться с Уоррином Кеннетом, и в последние несколько недель их роман прочно застрял на фазе конфетно-букетного периода. И хотя, по мнению мутантки, ангел был слегка глуповат и наивен, знаки внимания, которые парень оказывал телепатке, были последние, но очень приятны. Ох, черт! Взглянув на часы, девушка мысленно выругалась, Ее кавалер должен был прийти уже через полчаса, а Бетси еще даже не начала приводить себя в порядок. Придется срезать дорогу через переулки, иначе я опоздаю, и ангелок опять будет смотреть на меня печальным взглядом побитого котенка. Во второй раз я такой пытки не выдержу. Подхватив поудобнее пакет с выпечкой, Псейлок поправила ножны, висевшие за спиной Катаны, и быстрым шагом направилась к проходу между домами. Идти до особняка людей Икс было всего ничего, но в последнее время на мутантов часто случались нападки со стороны наиболее радикальных ненавистников, и на всякий случай Бетси всегда брала с собой оружие. Телепатом девушка была довольно сильным, но практически не обученным. Создавать пси-поле вокруг клинка и швыряться сгустками пси-энергии у нее получалось на порядок лучше, чем копаться в чужих головах. Да и к тому же клинком можно было пустить недругу кровь, не выдавая себя, как носителя X-гена, что в сложившейся в большом яблоке обстановке было весьма кстати. Завернув за угол, пурпурноволосая мутантка поспешила в проход между домами, но не успела она пройти и полусотни шагов, как внезапно предвидение телепатки дернуло ее в сторону, а следом за этим откуда-то сверху послышался сухой щелчок. Первая пуля, что должна была прострелить Псейлок череп, просвистела у виска девушки и выбила пыль из каменной стены за ее спиной, а последующие выстрелы встретил поднятый Бетси телекинетический щит. Но долго это не продлилось, видя, что внезапная атака не возымела эффекта и пули просто плющится о невидимую преграду. Невидимый стрелок прекратил поливать мутантку свинцом, и на какое-то мгновение все стихло. «Где же ты засел?» Из-за того, что враг использовал глушитель с пламегасителем, девушка не видела, откуда по ней стреляли, но понимая, что убийца вряд ли отступится после первой неудачной атаки, Псейлок попыталась нащупать его разум при помощи своих суперспособностей. И к огромному удивлению девушки, ей это не удалось. Телепатка чувствовала, что противник находится где-то поблизости, но при этом она никак не могла понять, где конкретно тот находится. Мысли убийцы как будто бы сливались с окружением, и единственное, что поняла девушка, так это то, что враг рыскает вокруг нее, словно голодная акула, и чего-то ждет. Скорее всего, он засел где-то на крыше, и внезапно мир перед глазами Псейлок пошатнулся, а сама мутантка почувствовала резко подступившую тошноту и зашлась в сотрясающем ее тело кашле. Какого дьявола? Взглянув на ладонь, которой она прикрывала рот, Бетси увидела, как по ее руке стекают алые капли крови, и тут она заметила около десятка маленьких шариков, что были разбросаны по всему переулку и из которых выходил едва заметный полупрозрачный дым. Ядовитый газ. Надо как можно быстрее убираться отсюда. Вспомнив, с какой стороны были сделаны первые выстрелы, девушка создала позади себя телекинетический щит и бросилась бежать. До особняка людей Икс, в котором были ее товарищи, оставалось буквально несколько сотен шагов, и Бетси уже видела его кованую ограду. Но убийца не собирался отпускать отравленную мутантку так просто. Когда Псейлок пробегала мимо мусорного контейнера, ее предвидение вновь взвыло в полный голос, и сделав кувырок, она смогла перепрыгнуть лезвие, пропоровшее воздух под девушкой. Но как только ноги мутантки коснулись земли, убийца, что поджидал ее в засаде, мощным пинком отбросил Бетси к стене дома и метнул следом свое оружие. Просвистев в воздухе, широкий нож отскочил от возведенного мутанткой телекинетического барьера, но убийца на этом не остановился и, выхватив небольшой пистолет с глушителем, начал стрелять по полупрозрачной преграде. В обычной ситуации девушка могла принимать на свою защиту даже обстрел из нескольких крупнокалиберных пулеметов, но из-за ядовитого газа самочувствие Псейлок с каждой секундой становилось все хуже, и барьер грозил схлопнуться в любой момент. С трудом собравшись силами, Бетси обрушила на разум врага мощный ментальный удар, что должен был с гарантией вырубить даже хорошо подготовленного человека, но эффект это оказало примерно нулевой. Сознание убийцы оказалось настолько скользким, что пурпурноволосая мутантка никак не могла по нему прицелиться. Вместо того, чтобы оглушить противника, заряд пси-энергии пролетел мимо и ударил в мусорный бак, не оказав на мертвый металл никакого воздействия. Видя, что ее главное оружие не работает, и понимая, что в обороне переждать не получится, телепатка выхватила из-за спины короткую катану и, продолжая поддерживать защиту, бросилась в лобовую атаку. В опустившихся на город сумерках мутантка толком не могла разглядеть своего противника, но едва заметных вспышек выстрелов и тусклого света пары синих визоров было достаточно, чтобы Бетси видела примерное местоположение противника. Покрытый пси-силой клинок, что даже сталь прорезал словно масло, со свистом рассек воздух и враг телепатки просто отбил его рукой в сторону, словно это была самая обычная палка. Отдача от этого удара оказалась настолько сильной, что на долю мгновения Псейлок растерялась, и этого времени убийце оказалось достаточно, чтобы резко сократить разделяющее их расстояние и сделать несколько выстрелов в грудь. Резкая боль мгновенно привела в девушку в чувство, и уже вторая пуля расплющилась об телекинетический барьер, который телепатка моментально превратила в силовую волну, что отшвырнула убийцу назад и как следует приложила его об кирпичную кладку. Но несмотря на небольшую победу, для Псейлок все уже было кончено. Мощный токсин и простреленное легкое сделали свое дело, и мир перед глазами пурпурноволосой девушки даже не покачивался, а выделывал хитро закрученные акробатические кульбиты. Кое-как сосредоточившись на меркнущей картинке, видневшейся впереди изгороди, Бетси вытянула руку и, оставляя за собой дорожку кровавых капель, из последних сил зашаркала в сторону спасения, достигнуть которого ей было не суждено. Девушка была в настолько ужасном состоянии, что она слабо воспринимала окружающий мир, и потому она даже не заметила, как отряхнувшийся киллер достал из-за спины висевший на ремне автомат со встроенным глушителем и не почувствовала, как алый луч лазерного прицела начал гулять по ее спине. Несколько сухих щелчков, и обессиленная мутантка рухнула на грязный асфальт, заливая его кровью из простреленного в нескольких местах тела. «Прости, ангелок, похоже». Мысли телепатки угасали, и она практически не осознавала, как убийца пинком переворачивает ее лицом вверх и направляет ствол оружия прямо в лицо. Сегодня свидания не будет. Контрольный выстрел прервал мучения девушки, и дальше для нее была лишь ласковая тьма, а виновник ее смерти поправил маску респиратора и, активировав гарнитуру в ухе, отрапортовал абсолютно спокойным голосом: «Омега-1 на связи. Дело сделано, можете забирать груз. Надо будет попросить у Страйкера, чтобы он раскошелился на приличный бронекостюм, а то гибрид униформы с бронежилетом, который мне выдали вместо снаряжения, можно назвать как угодно, но никак не нормальной защитой. Но хоть с оружием мне полный карт-бланш выдали». Благодаря связям этого фанатика удалось раздобыть несколько автоматов ВАЛ и даже пару экземпляров СР-3М «Вихрь», эдакий гибрид ужа с ежом на той же самой базе винтореза. Только они без глушителей сильно поменьше будут, и при желании их как пистолеты-пулеметы использовать можно, с учетом бионического протеза. Теоретически я даже с двух рук при желании палить смогу. Единственная проблема – патроны стоят так, будто бы их делают из золота высшей пробы, но пока я работаю на полковника, снабжение боеприпасами – это его геморрой. Да, никогда бы не подумал, что с таким типом как Страйкер можно договориться. Наниматель из него своеобразный, но не могу сказать, что плохой. После того, как я пришел в себя, этот фанатик вызвал меня к себе в кабинет, и после небольшой проповеди на тему борьбы человечества за свое существование мы перешли к торгу. Уильяму был нужен умелый убийца, который после внедрения имплантов и небольшой аугментации сможет резать глотки мутантам, ну а мне поначалу была нужна свобода, все же я наемник синдиката и сторону в этой жизни менять не намерен. Но после обсуждения ряда моментов мы с полковником пришли к некоторому соглашению. В качестве благодарности за собственное усиление я пару-тройку месяцев выполняю для него грязную работу и активно помогаю в составлении подготовительной программы «Омега-Х», за что Страйкер будет мне платить редкой снарягой из раздела только для своих и информации об мутантах. Как по мне, не самая плохая сделка, особенно если учитывать, что альтернативой является устранение Маржа, как слишком много знающего свидетеля. Так-то смерти я не слишком боюсь, но если есть вариант выжить, то подыхать почему-то не слишком хочется. Да и усиление импланты дали довольно-таки неплохое, не знаю, как эти штуки работают, но реакция стала заметно выше, а устаю я теперь заметно меньше. По ощущениям, как будто десяток лет скинул. Но главная причина, по которой я помогаю полковнику, все же кроется в другом. Карбонадий. Этот металл был разработан в Советском Союзе как более дешевая замена адамантия, и в плане крепкости он будет немного слабее последнего, да и радиоактивен к тому же. Но зато у него есть одно крайне полезное качество. Попадая в тело, карбонадий подавляет любой регенеративный фактор, самоито, против одного невероятно живучего маньяка, у которого на меня здоровенный зуб. Хотя если задуматься, этим грешат в принципе все тяжелые металлы, и к примеру изначально способности к самоисцелению у того же Лагана были даже сильнее, чем у Крида. Но из-за отравляющего воздействия адамантия на организм регенерация Лагана стала слабее, чем у Саблезубова. Иными словами, карбонадий – это крайне полезная в хозяйстве штука. Вот только в свободной продаже его нет, и каким макаром эту редкость смог раздобыть Страйкер, я вообще без понятия. Солдаты, которые работают на полковника, трепались, что Уильямс купил остатки советской экспериментальной методики, в честь которой назвал мою программу. Да, жетон с выгравированным на нем Омега-1 Маржику все-таки выдали, правда, на боевые выходы я его один черт не беру, ведь у наемников синдиката есть правило не таскать с собой никаких предметов, по которым наш труп можно опознать. Но ЧСВ эта штука неплохо так чешет. Приятно стать первым прототипом программы суперсолдата, которая опирается не на сверхсилы, а на навыки и опыт. Главное, чтобы меня в конечном итоге не попытались прикопать. «Сэр, мы приехали». Ничего не ответив водителю фургона, который меня вез, выхожу из машины и оказываюсь на небольшом частном аэродроме, рядом с технологично выглядящей вертушкой, у которой меня уже ждет мадам маникюр. «Значит, ты все-таки справился с псылок». Леди смертельный удар, как всегда, держит марку. Внешне японка сохраняет привычное для себя хладнокровие, но благодаря недавно усилившейся чуйке я чувствую от нее волну легкого облегчения. Крайне неожиданно. Телепаты – крайне неприятный противник, особенно боевые. Удивлена, что ты не погиб. И я не просто выжил, но еще и презент с собой прихватил. Кидаю женщине катану, которую я подобрал с трупа убитой мутантки и до этого держал в руке. Мне кажется, ты такое оценишь. За те несколько недель, пока я работаю на Страйкера, у нас сложились довольно своеобразные отношения. На публике Аяма всегда сохраняет абсолютное спокойствие и крайне редко демонстрирует какие-либо эмоции. Эдакий образец добропорядочной японской аристократки, воспитанной в строгом клановом обществе. Но когда публики вокруг нас нет, Юрика слегка расслабляется, и с ней можно нормально пообщаться. Само собой, никакие подробности личной жизни или детали их со Страйкером сделки в таких беседах никогда не фигурируют, но разные мелочи, вроде особенностей работы наемного убийцы или морального разложения молодежи, мы после спаррингов периодически обсуждаем, а спарринговаться приходится часто. После активации протеза мне первую неделю приходилось банально его разрабатывать, и по мнению этого сисястого киборга, тренировочный поединок для этого дела подходит как нельзя лучше. Ну а так как с моими апгрейдами я любого нормального человека тупо прибью, леди маникюр вызвалась быть моим оппонентом. По словам японки, у нее из-за улучшений была та же проблема с отсутствием достойного противника, и основа советского рукопашного боя базируется на захватах и тесном контакте с противником. Как итог, во время наших совместных тренировок я ощупал Юрика везде, где только можно, и не заметил, чтобы она как-то сильно этому сопротивлялась. Вроде бы в такие моменты по морде меня били даже слабее, чем обычно. Да, в рукопашной с этой кралей Маржику по-прежнему ловить нечего. Как показала практика, усиленные рефлексы и увеличенная сила бионического протеза с адамантиевым напылением слабо роляют против сверхчеловеческой скорости, неестественной ловкости и гигантского опыта в восточных единоборствах. И не то, чтобы это было сильно неприятно, я вроде как не мастер боевых искусств, а наемный убийца. А у нашего брата рукопашная схватка скорее исключение, чем правило, и за последний месяц сойтись лоб в лоб мне пришлось только с псылок. У этой мутантки довольно неприятные способности, из-за которых мне пришлось пару дней ее караулить и готовить засаду сразу в нескольких переулках рядом с любимой пекарней девушки. Мастер мне не знаком, но клинок явно неплохой, и ковался он в Японии. Пока подчиненные Страйкера перетаскивали труп убитой мною телепатки в вертолет, мы отошли в сторонку, а Юрика изучила подаренные ей трофеи с все тем же равнодушным лицом повесила его себе за спину. Но в эмоциональном спектре от японки исходило четко различимое довольство. Когда вернемся на базу, можно будет попрактиковаться в киндзюцу. Может, лучше все-таки лучше рукопашный бой? Ножом я владею неплохо, но вот всякие сабли, шашки и катаны, увольте. Я бывший военный разведчик и наемный убийца, но никак не японский ниндзюк. Если будет выбор, я предпочту вообще перед врагом не появляться. Ты настолько сильно жаждешь ощутить тепло моего тела, фига се прямолинейность. Не, так-то она права, между фехтовальной фигней и ощупыванием фигуристой бабы под предлогом выяснения, чье кунг-фу круче, я лучше выберу последнее. С учетом ТТХ Аяма, огребать придется что так, что эдак, но во втором варианте я хоть какое-то удовольствие получу. И что если так, будешь вопить бака-хентай и гоняться за мной с когтями наперевес, ох, по тонкому льду хожу. Это и в самом деле может так сделать, и что самое неприятное, скорее всего догонит и отрежет что-нибудь нужное. Азиатка же, современная, но при этом явно воспитанная в строгой клановой культуре, а у таких баб тараканы в голове на порядок жирнее обычных, и при этом совершенно непонятно, в какую сторону пойдет ход мыслей. Иногда я как будто с инопланетянином общаюсь, честное пионерское. Знаешь, Михаил, обычно за такие намеки я выпускаю обидчику внутренности, а после смотрю, как оскорбивший меня Гайдзин медленно и мучительно умирает. Внешне лицо Юрика никак не меняется, но судя по эмоциональному фону, над моим предложением она как минимум раздумывает. Но ты крайне достойно проявил себя с нашей первой встречи, так что, я подумаю. Примечание к части. Псейлок, HTTPS пхатас гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфц цлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип на 31 кайф ц и рэкс тэ икс ц и сэф тэ 6 и пухи вду 0 лёх смо 4 х 6 дубль в 0 а кей з дубль в 1 паф пип 3 ни тул вав 9 им дубль в г з п ц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. Новый костюм моржа. Акастрайкер, жмот, HTTPS пхатас гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип прв 7 фабз в 26 як 0 лёл 523 омх бв 2 прв гв бахма в кей зэ в 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в г зэ п ц как у зэ зэ 1 в ц б 2 д б ц х в б. SR3M вихрь, HTTPS пхатас гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип мр 6 иккс хдв 1 л койот в гзайот ццб и лл 98 тем л 2 бл вам скей з дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Юрика Яма или же мадам маникюр. HTTPS пхатас гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип анкн 1 зиха и уя и викс фаунанкн ц 1 г 6 уя 1 анки из зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 37. Она же обидная. Деревянный клинок со свистом рассекает воздух. Но темноволосая японка ловко отскакивает в сторону и, проскользнув у меня под рукой, шлепает тыльной стороной своего оружия по моей спине. Ты опять открылся. Меч, даже деревянный, это не нож. Может, попробуешь другую тактику? Криво ухмыльнувшись, встаю на исходную позицию. Когда мы вернулись на базу Страйкера и сдали труп мутантки в лабораторию, Аяма предложила пойти в ее личную тренировочную комнату и внезапно потренироваться. Но к моему огромному сожалению это оказался не рукопашный бой, а шашкомахательство, так что полопать японочку на законных основаниях у меня пока не получается, и в основном я валяюсь на матах, мысленно матом же все и покрывая. Ну не фехтовальщик я и отпинать на данном поприще того, кто владению клинком учился черт знает сколько времени, не могу даже теоретически. С другой стороны, Юрика тоже махается явно не в полную силу и как будто бы чего-то ждет. Ну а так как я не привык разочаровывать дам, то переходим к резервному плану. Если не можешь победить в игре, то самое время менять ее правила. Перехватываю деревянный дрын обратным хватом и демонстрирую самое серьезное лицо, на которое только способен. На это Аяма вопросительно поднимает бровь, но в остальном положение ее тела никак не меняется. Делаю быстрый рывок вперед и за мгновение до того, как ее тренировочный меч должен ударить мне в корпус, швыряю свою деревяшку женщине в лицо. Из-за улучшенных рефлексов, леди маникюр без труда ее отбивает, но не сбавляя хода, я тараню сравнительно невысокую особу своей туши, заставляя выронить муляж оружия и падая на маты вместе с ней. Такая тактика тебе по вкусу? Руки Юрика зажаты металлическим протезом, а сам я нависаю над внешне хрупкой японкой, которая, однако, не выглядит недовольной таким положением и не предпринимает никаких попыток вырваться, хотя все шансы на это у нее есть. И что ты собираешься делать дальше? Лицо Аяма по обыкновению больше похоже на фарфоровую маску, но в глазах у этой бестии черти натурально хороводы водит. Походу вся эта тренировка фехтования была для нее не более, чем предлогом для того, чтобы познакомиться поближе. Так я только за. Я собираюсь перенести нашу тренировку в партер. Пока металлический протез удерживает ладони Юрика над ее головой, провожу своей рукой по талии хитрой японки и, опустившись до бедра, крепко сжимаю ладонь, вызвав у нее сдавленный вздох, и заставить тебя признать поражение. Честно говоря, я слегка опасался, что задница у мадам маникюр окажется железной, киборг все-таки. Но нет, на ощупь Юрика очень даже мягонькая и, судя по резко участившемуся дыханию, с чувствительностью у нее тоже все в полном порядке. Можешь попробовать, но победы легкой не будет. Жаркое дыхание леди смертельный удар обдает шею и, выгнув спину, она впивается в страстным поцелуем чуть ниже моей ключицы, что становится последней каплей. Теперь держись, дамочка. Зеленый свет данный боец синдиката переходит в решительную контратаку. Подхватив Аяма за бедра, усаживаю ее на себя и резким движением рву на японке черную спортивную майку, выпуская ее грудь на свободу, такую штуку как лифчик мадам маникюр на наши тренировки не одевала ни разу. Предусмотрительная чертовка. Обхватив Юрика металлическим протезом, властно провожу рукой по разгоряченному телу женщины, срывая с ее губ очередной сладострастный стон и крепко вцепившись во вздымающуюся от тяжелого дыхания. Код красный. Омега-1 надлежит немедленно явиться к старшему по званию. Код красный. Омега-1 надлежит немедленно явиться к старшему по званию. Код красный. Скааааа. Ну не могло это все еще часик-другой подождать. Почему как только мы с Юрика подошли к самому сладенькому, нас обязательно решили прервать? Еще и метод для этого выбрали самый паскудный. Мегафоны по всей базе прекрасно слышно и отбрехаться, что, мол, меня в известность не поставили, не получится, вой этих штуковин и мертвого из могилы поднимет. Не стоит заставлять страйкера ждать. Вот по глазам вижу, что Аяма не меньше моего жаждет продолжения банкета и совсем не против нашинковать мелкой соломкой всех, кто мешает нашей тренировке, но, она права, если объявили код красный, то скорее всего случилась серьезная задница, разгребание которой требует моего непосредственного участия, и Уильям один черт не даст нам закончить начатое. Надеюсь, это не займет много времени. Поцеловав Юрика на прощание и получив в ответ крайне многообещающий взгляд, накидываю на плечи валяющуюся на углу матов куртку и, натянув на голову балаклаву, что лежало у нее в кармане, направляюсь в сторону кабинета полковника. Омега-1, это, понятное дело, я. После того, как наемника Маржа объявили международным террористом, что довольно странно, ибо в этом мире поработать я успел только в Америке, пользоваться данным прозвищем стало несколько опасно, ровно как и светить своей мордой, так что большую часть времени мне приходится прятать морду и откликаться на новый позывной. Конспирация, мать его. Формально Страйкер до сих пор является частью армии Соединенных Штатов, и если кто-то прознает, что в качестве внештатного специалиста у него работает особо опасный преступник, у полковника могут возникнуть некоторые проблемы, не особо большие, ведь большую часть его работы в любом случае на публику не выставишь, но дополнительный геморрой никому не нужен. Само собой, часть наиболее верных бойцов Уильяма очень даже в курсе, кто у них на мутантов охотится, но опять же, пока я соблюдаю определенную маскировку, у этих ребят всегда есть возможность отбрехаться в стиле «да вы шо, террорист, а мы ни сном, ни духом». На мгновение остановившись перед толстыми металлическими дверьми, жду, пока меня просканирует вмонтированный в потолок датчик, и вхожу в святая святых базы, в кабинет Страйкера, владелец которого по обыкновению сидит за столом, перебирая какие-то бумаги и изредка сверяясь с несколькими мониторами, что стоят перед ним полукругом. Честно говоря, если бы не излишний фанатизм этого деда, я бы мог назвать его практически идеальным начальником. Руководит личным составом грамотно и без перегибов. Проблем со снабжением пока еще не было ни разу, и чего-то невозможного он от своих бойцов при этом не требует. А пашет при этом полковник почти без передыху. За все время работы я никогда не видел, как Страйкер отдыхает, хотя с базы он вылезает, но очень редко и, как правило, по делу. Вот только полковник повернут на идею уничтожения мутантов, причем наглухо, и все преимущества работы на Уильяма можно заметить лишь в том случае, если ты сам нормальный человек. Если же кому-то не повезло родиться с X-геном, то ждать его будет либо просто пуля в лоб, либо сперва препарирование, а потом все равно пуля в лоб. Короче, крайне своеобразный и до упора идейный тип, а я не особо таких люблю. Все-таки наемники синдиката убивают людей за деньги, а не за красивые слова. Впрочем, пока мне платят, тараканы в голове заказчика остаются исключительно его проблемами. Омега-1 прибыл. Рад, что ты все-таки нашел в себе силы оторваться от мисс Саяма. Так этот фанатик знал, чем мы там с ней занимаемся. Надеюсь, у него есть реально веская причина для того, чтобы дергать Маржика в самый интересный момент. Обычно я без контракта людей не убиваю, но в этом случае могу сделать исключение. Посмотри на это. Нажав несколько клавиш, полковник создал в воздухе голографический экран, на котором была показана съемка с уличной камеры богатого квартала где-то в пригороде. Миленькие аккуратные домишки, ровно подстриженный газон и красивые зеленые лужайки. Но прямо сейчас картина американской мечты больше напоминала смесь голливудского боевика и фильма ужасов. Вооруженный до зубов отряд головорезов мексиканского картеля отбивался от толпы окровавленных и жутко выглядящих людей, что медленно шагали в сторону головорезов, не обращая внимания на пробивающие их на вылет пули. Загнанные в угол, латиносы отбивались отчаянно, но благодаря опыту зачистки мертвого города я уже знал, чем закончится эта история. У бандитов был довольно приличный арсенал из не самых плохих пушек, но подобный криминальный элемент это вообще ни разу не солдаты. Они не привыкли на постоянной основе таскать с собой большое количество боеприпасов, и как только у бойцов картеля закончились патроны, мертвецы их просто сожрали, загнав себя в угол. Эти идиоты сами подписали себе смертный приговор. Классический сценарий зомби-апокалипсиса. Вот только есть у меня такое подозрение, что Страйкер мне сейчас отнюдь не художественное кино показал. Что скажешь? Знакомая история, и смотрит еще так внимательно. Походу полковник уже в курсе, что не так давно я достал для генерала Росса образцы зомби-вируса. Можно сказать и так, но признаваться в этом Маржик само собой не будет. Где это чудо снимали и не пора ли нам искать необитаемый остров, на котором можно переждать апокалипсис? Апокалипсис, не смеши меня. Презрительно фыркнув, Страйкер снял очки и начал протирать их лежащим рядом платком. Биологическое оружие только на моей памяти дважды подчистую уничтожило средних размеров город. Оселая, в которой меньше часа назад была снята данная видеозапись, уже оцеплена войсками Мексики, которая активно оказывает поддержку армии Соединенных Штатов. Ходячие мертвецы не прорвут этот заградительный заслон, даже если очень сильно постараются. С перепугу местные власти открыли федеральные арсеналы, понаставили там по 5 пулеметов на квадратный метр и расстреливают все, что пытается пересечь границу. При этом меры карантина соблюдаются так, что распространение заразы невозможно ни при каких раскладах. Для мелких грызунов вирус полностью безвреден, рек или каких-либо водоемов в городе нет, а по воздуху он просто не распространяется. То есть ситуация под контролем, чудненько. Флаг этим ребятам в руки, барабан на шею и горячая моральная поддержка до кучи. А Маржик пойдет отдыхать, у нас с Юрика как раз тренировочный процесс прервали в самом разгаре. Если у них так все хорошо, то я могу возвращаться к мисс Саяма, придется подождать, потому как полмиллиона ходячих покойников, это далеко не единственная наша проблема. Вернув очки на место, полковник нажал еще несколько клавиш, и на экран вывелась трансляция с другой камеры, на которой отряд хорошо вооруженных бойцов в темной униформе споро пробивался через охрану здания. Нашивок у этих ребят не было, но судя по скорости, с которой взвод нападавших вырезал целую роту защитников, дилетантами они точно не являлись. Появление биологического оружия на улицах города произошло не случайно. После того, как ты доставил образцы вируса генералу Россу, работа над ним продолжилась, но новая лаборатория была перенесена в Мексику. И хотя все делалось в режиме строжайшей секретности, где-то случилась утечка, после которой на исследовательский центр напали и в силе и начался кошмар. Сейчас в высшем командовании американской армии все на ушах ходят, пытаясь понять, куда ушла информация и на кого работают напавшие на комплекс солдаты. ХМММ. Одна утечка смертельно опасного вируса еще может быть случайностью, но две подряд, это уже вряд ли. Скорее всего, в лаборатории Росса изначально работал крот, который выпустил ту здоровенную тварь погулять, а когда я добыл образцы и генерал продолжил эксперименты над биологическим оружием, сдал месторасположение нового комплекса своим подельникам. И, по правде говоря, мне все это вообще до фонаря. Маржику за вылавливание шпионов никто не платит, да и за голову соколиного глаза гонорар был не то, чтобы очень большой. Пусть сами разбираются. История любопытная, Вот только непонятно, каким боком я в ней фигурирую, полковник. Раз ситуация стабильная и через кордон ни один мертвяк не пролезет, то с чего вдруг такая паника и объявление красного кода? Сами по себе зомби угрозы не представляют, но если посторонние люди получат подобный вирус в свои руки, это будет настоящая катастрофа. Один город в Мексике мы в состоянии изолировать и зачистить, но что будет, если, к примеру, подобные эпидемии начнутся сразу во всех крупнейших мегаполисах земного шара? Тогда это будет уже реальный апокалипсис, остановить который никто не сможет. Так от меня-то вы чего хотите? Печенкой чую, что мое времяпрепровождение с Юрика только что помахало мне платочком и было отложено на неопределенный срок. Чтобы я отправился в Силаю и покрошил всех мертвецов в салат, в этом городе было 500 тысяч жителей, и у меня есть большие сомнения, что ты такое потянешь. Стрейкер подозрительно на меня покосился и добавил: во всяком случае, если где-то в России случайно не потеряется ядерная боеголовка. Нет, у меня для тебя будет другое задание, а точнее два. Первое, нужно раздобыть антидот для этого вируса, который находится в сердце города, захваченного инфицированными жителями. Резервный образец противоядия так и не успели вывести из Мексики, и если сейчас зараза начнет распространяться за пределами оцепления, быстро остановить ее не смогут. То бишь надо будет залезть в самую глубокую задницу, да еще и без смазки. Просто прекрасно. Вот вроде бы я уже давно не в зоне отчуждения, а геморроя в работе что-то меньше не становится, как была полная жопа, так и осталось. Может, карму стоит почистить, или в церковь сходить, свечку поставить, я вроде как крещеный. Второе, ты должен разузнать, кто именно стоит за атакой на лабораторию. Кем бы ни были эти люди, они использовали биологическое оружие на мирном населении, и настолько опасный инструмент в руках подобных радикалов не грозит человечеству ничем хорошим. Ага, зато Маржику лезть в забитый зомбями городишко у черта на куличках не хочется от слова совсем. Не то, чтобы это было прямо-таки самоубийство, но после мертвого города я реально не люблю ходячих покойников, а тут они еще и в такого же превратить укусом могут. Это все жутко интересно. Но вы не забыли детали нашего контракта? Если что, я напомню, про работу с живыми мертвецами там нет ни слова. Выполнять работу один черт придется, но надо бы набить себе цену, иначе в следующий раз Уильям пошлет меня охотиться на Халка, а из оружия выдаст зубочистку. Так что если вы хотите, чтобы я сунулся в самое пекло, то неплохо бы подсластить пилюлю. А еще мне непонятно, какого рожна яростный борец с мутантами вдруг решил выполнять работу Фьюри и его подопечных. Как-то слабо верится, что такой фанатик, как Стрейкер, решил вдруг ни с того, ни с сего поиграть в героя. Некоторое время полковник с недовольной миной сверлил меня взглядом, но видя полное отсутствие эффекта, все же решил поделиться информацией. Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост министра по проблеме носителей X-гена. Если антидот к вирусу будет получен не ща и ТОМ, а омега-1, то это станет не только хорошей пиар-компанией, которая позволит мне с легкостью занять высокий пост, но и выступит своеобразной акцией, демонстрирующей эффективность нашей программы. А мне-то что с того? Продолжаем делать вид, что не понимаем, куда ветер дует. Старая армейская поговорка никогда не потеряет своей актуальности. Начальник всегда должен быть уверен, что его подчиненный не шибко умный дуболом. Тогда и он спит спокойнее, и у тебя проблем меньше. Как же трудно порой работать с наемниками. Тяжело вздохнув, полковник начал объяснять мне вещи, которые я и так уже знал. Если мы справимся там, где проиграли «Мстители», то это расширит финансирование проекта «Омега-Х». Больше денег, больше связи и доступ к новейшим разработкам американского военно-промышленного комплекса. Этого тебе хватит? Накиньте сверху 2 недели отпуска мне с Юрика, и я в деле. Все это, конечно, хорошо, но если Маржика еще раз оторвут от бабы, то следующую мутантку, за которой меня отправит, я перед убийством еще и как следует выбу. Возможно, неоднократно. Как вернемся, дам вам 7 дней и не часом больше. Я не могу лишиться сразу 2 специалистов подобного уровня на столь долгий срок. Отрицательно покачал головой полковник. И вот еще что. У Щайта есть определенные проблемы с репутацией среди населения, и кого-то из Мстителей вероятнее всего отправит разгребать эту дурно пахнущую кучу. Я в курсе, что у тебя с этими супергероями есть определенные разногласия, поэтому предупреждаю сразу. Главная задача — это добыть антидот. И мне не нужно нашествие зомби по всему миру, Поэтому если агенты Щайтая успеют получить препарат раньше, не препятствуй, а проследи, чтобы он точно оказался у правительства Америки. Правильно разыграв карты, я даже это смогу обернуть в нашу пользу. Да, а полковник-то на деле тот еще матерый жучара. Хотя мне же лучше, если шавки Фьюри окажутся шустрее, то это даже не будет считаться провалом. Главное убедиться, чтобы антидот в принципе не уничтожили, а на остальное плевать. Сколько времени на подготовку? У тебя есть полчаса на сборы, и мы вылетаем. Мы, хотя Страйкер бывший военный, боевая единица из него, никакая. По сути он просто старик, у которого в силу возраста есть серьезные проблемы со здоровьем. Мексиканские военные не слишком хорошо ладят с американской армией, и мое личное присутствие даст тебе определенные гарантии. Как минимум, солдаты на заградительном кордоне не начнут сходу по тебе стрелять. Часть 38. Она же про город Мировых. 2 минуты до точки. Принято. Откалибровав прицел своей штурмовой винтовки, заряжаю подствольный гранатомет и, сняв оружие с предохранителя, включаю встроенный в наруч микрокомпьютер. Пока мы с полковником летели до Силаи, у меня было некоторое время, чтобы бегло ознакомиться с картой города, но именно что бегло. А Мексика, да и вся Латинская Америка, это не Америка Северная. До зоны отчуждения мне не раз приходилось работать в подобных областях, и легкими такие заказы не были никогда. Плотная и хаотичная застройка создает множество укрытий, в которых противника очень тяжело найти и из которых его практически нереально выкурить, не снося при этом весь дом. И хотя огнестрелом зомби не пользуются, обстановка все равно будет играть им на руку. Во время зачистки мертвого города большая часть бойцов синдиката гибла как раз при внезапных атаках, для которых у дохляков при таких раскладах будет просто море возможностей. Легкий бронекостюм, который на мне сейчас надет, сильно уступает купленной на черном рынке броне, но зубами такой точно не прокусить, и на этот счет можно особо не опасаться. Правда, население города было примерно полляма, а выживших разведывательные дроны насчитали всего пару сотен, поэтому расслаблять булки однозначно не стоит. Толпа восставших покойников может задавить и порвать даже бойца в тяжелом экзоскелете, не то, что в моей униформе. Подлетаем к месту высадки. Готовность номер один. Трап вертолета начинает опускаться, открывая вид на разрушенные местами полыхающий ночной город, улицы которого заполнены восставшими покойниками. Крыши домов проносятся в паре метров под днищем вертушки, а я поправляю висевший за спиной рюкзак и готовлюсь к экстренному десантированию. Не исключено, что Крот до сих пор продолжает снабжать врага информацией, для того, чтобы противник не смог засечь место высадки, прыгать придется прямо на ходу и без парашюта, благо летит вертолет довольно низко и высота тут всего 3-4 метра. Пошел. Пролетая над очередным зданием, пилот на мгновение притормозил, позволяя спрыгнуть на его крышу, и как только груз был сброшен, машинка умчалась дальше. Ну а мне сходу приходится начинать зачистку. Не успели мои сапоги коснуться черепицы, как несколько дохляков, что увлеченно грызли чей-то растерзанный труп неподалеку со спуском в здание, заметили появление новой жертвы и решили отужинать вкусным маржиком. Лазерный прицел быстро перескакивает с одной мертвой головы на другую, пока приклад толкается в плечо, и несколько приглушенных выстрелов окончательно упокаивают этих любителей свежего мяса. Проведя каждому дохляку, а также их полуобглоданному ужину, по контрольному и убедившись, что на крыше больше нет инфицированных, подхожу к краю и начинаю изучать окружающую обстановку. Толпы шатающихся туда-сюда покойников, перевернутые машины, несколько горящих домов и вздымающиеся к ночному небу столбы черного дыма. Не самая приятная, но довольно знакомая картина. Где-то неподалеку раздаются истошные крики и пальба. Активирую встроенный в шлем бинокль и вижу, как в примерно в сотне метров от меня довольно солидная толпа ходячих трупов пытается пробиться в забаррикадированный особняк, из которого по ним стреляют уцелевшие горожане. На крыше дома стоят две женщины, активно машущие сигнальными факелами доставившему меня вертолету, но толку от этого нет никакого. Зря стараются. Пока антидот не будет получен, ни о какой эвакуации гражданских даже речи быть не может, и ни одна вертушка в Силаи не сядет. Карантин, мать его. А яркими факелами и пальбой во все стороны, эти безмозглые создания только стянули на себя мертвецов со всего района. Хотя мне грех на это жаловаться. Чем больше инфицированных полезет к ним, тем меньше их будет стоять на пути к цели. Изучив карту на микрокомпьютере, активирую гарнитуру в ухе и выхожу на связь с высоким начальством. Полковник, это Омега-1. Высадка прошла успешно, выдвигаюсь к центру. Советую тебе поторапливаться, наши друзья из ведомства Фьюри уже прибыли на место и готовятся отправить к лаборатории 3 квинджета бойцов, невзирая на царящую там обстановку. Видать, сильно начальство Фьюри пересралось, раз Одноглазый шлет своих агентов прямиком на амбразуру, из-за того, что все разведывательные дроны, попытавшиеся приблизиться к лаборатории, были сбиты еще на подлете, мне пришлось десантироваться в местные трущобы, из которых чесать до исследовательского комплекса придется довольно долго и на своих двоих. Ну просто потому, что если сунуться сразу в центр, вертушку с огромной долей вероятности точно так же приземлят, и щитовики походу где-то эликсира бессмертия успели хряпнуть, раз думают, что сбить их знаменитые квинджеты, это прямо-таки невыполнимая задача. Видал я у Страйкера ТТХ этих машинок, штуки довольно любопытные и с реально огромным функционалом, но особой прочностью они не отличаются. Во всяком случае от боевых дронов в данном вопросе они не слишком далеко ушли. Дополнительные инструкции на случай контакта с агентами, как бы мне не хотелось порезать ребят Фьюри на кожаные ремни, в данный момент делать это будет не слишком разумно. Это у наемника, а точнее, у международного террориста Маржа с оперативниками Одноглазого есть личные счеты, а работающий на полковника Омега-1 Кшайтеу совершенно равнодушен и все делает строго по указке Страйкера. Приоритет задач не меняется, но если у тебя будет такая возможность, постарайся, чтобы кто-то из бойцов Фьюри вернулся живым. Мои источники в Вашингтоне сообщают, что к ситуации в Силае приковано слишком много взглядов, и если все агенты Кшайтеа там полягут, а ты окажешься единственным выжившим, нас заподозрит в устранении конкурентов, что не самым лучшим образом скажется на программе Омега-X, то бишь мне неплохо бы прийти к финишу первым, но гадить конкурентам при этом нельзя, печально. Обычно самый простой способ победить в гонке, это уничтожить всех остальных участников. В принципе можно свалить гибель людей Одноглазого на зомбей, но, нет, мерки синдиката выполняют заказ от ИДО. И раз полковник хочет, чтобы агенты Кшайтеа не подохли, будем скрипеть зубами, но работать, исходя из данного пожелания, тяжело иногда быть профессионалом. Вас понял, конец связи. За то время, пока я получал инструкции от Страйкера, толпа инфицированных окружила здание, на крыше которого я находился, и на ведущей вниз лестнице уже слышались шаркающие шаги. Если я останусь на месте, то вскоре у меня появится не самая приятная компания. Сверившись с картой на микрокомпьютере, понимаю, в какую сторону нужно двигаться, и на глаз прикидываю расстояние до соседней крыши. Патронов у меня с собой очень даже прилично, но ходячих покойников один черт больше, и так как задачу истребить всех зомби в городе передо мной никто не ставил, самое время поиграть с дохляками в догонялки. Во имя Пресвятого Доллара. Раньше на рыжих женщин у меня была мания, но такими темпами она имеет все шансы превратиться в фобию. Я, конечно, матерый наемник, переживший не одну серьезную заварушку и крут, аки склоны горы Джамалунгма, но это какой-то бздец. Нет, то, что Фьюри отправил в забитый мертвяками город мой персональный рыжеволосый репей, это более-менее объяснимо. В конце концов, добыча антидота для зомби-вируса – задача реально важная, и на такое дело будут отряжать самых опытных диверсантов. А людей с улучшенной физиологией даже в Кшайтее не то, чтобы сильно много, и появление черной вдовы тоже вполне логично. Кво, как непрофессиональную шпионку посылать на захват важного объекта? Железный человек или блондин с глупой рожей и здоровенной одноручной кувалдой тут скорее все разнесут, причем очень даже может быть, что и нужный антидот в ходе боя пострадает. И даже то, что замаскированные птички агентов сбили практически у меня над башкой, не слишком удивительно, ведь цель у нас одна и та же, а значит маршрут плюс-минус должен совпадать. Хотя когда по невидимым квинджетам начала палить вражеская зенитка и под аккомпанемент взрывов в воздухе из ниоткуда стали появляться подбитые транспортники Кшайтеа, я малихо прифигел, потому как с земли их реально никак не засечь было. Но какого хра из трех, мать их, экипажей, выжила одна Наташа? Там суммарно бойцов 70 должно быть, не считая пилотов. Так почему на месте крушения я вижу в прицел кучу трупов и раненую, но вполне себе живую проблему на мою многострадальную задницу? Неужели не мог уцелеть кто-то, кроме этой упертой бабы? Да я бы его на своем горбу дотащил обратно в Америку. Алая точка лазерного прицела замирает на лбу женщины, которая вкалывает себе обезболивающую инъекцию и начинает латать раненый бок, с опаской посматривая по сторонам и не убирая руки далеко от кобуры с пистолетом. Ох, как же чешется палец на спусковом крючке. Хочется, а нельзя. Если бы после падения выжил кто-то помимо черной вдовы, то тогда можно было бы и сократить число мстителей, но так как других агентов в городе нет, то выбор у меня тут не слишком большой. Придется вытаскивать Романову, к которой уже начали стягиваться привлеченные шумом трупоеды. Калибрую оптику и перевожу прицел на ближайшего ходячего покойника. Надо выиграть время, пока проблемная рыжая латает покоцанный бок. Теперь еще и патроны на спасение этой прилипалы тратить придется. Рана там вроде не слишком серьезная, но пока она кровоточит, дохляки будут переть на запах свежей крови и драпать с ней дело изначально бесполезное. В такие моменты я реально ненавижу свою работу. Недовольно морщись, черная вдова наносила лечебный гель на пострадавший бок, попутно следя за окружающей обстановкой. Когда Фьюри сообщил бывшей советской убийце детали ее предстоящего задания, мстительница была, мягко говоря, не в восторге и всеми силами открещивалась от данной работы. Пытаясь выйти на ушедшего в подполье наемника и начав копать под Совет мировой безопасности, рыжеволосая шпионка обнаружила ряд вещей, которые прозрачно намекали на то, что в Чайтае намечаются крупные перестановки. Причем в ближайшее время и преимущественно в руководящем составе. Создание отрядов спецназа, предназначенных якобы для поддержки мстителей, но при этом исключенных из общей вертикали командования и подчиняющихся напрямую ставленникам определенных личностей. Засекреченные накладные, в которых фигурировали огромные суммы денег и довольно редкие реагенты для тайных лабораторий. Скрытые протоколы, в которых было прописано уничтожение всех потенциально опасных личностей, включая самого Ника, Черную Вдову или Роджерса. Отдельные фрагменты компромата, который добыла рыжеволосая шпионка, были не особо подозрительными, но когда все это собиралось в единую картину, то становилось ясно, что внутри Чайтая действует еще одна тайная организация, которая в ближайшее время намеревается сместить одноглазого директора и перехватить власть в свои руки, что для Наташи было смерти подобно. Несмотря на годы верной работы, Романова считалась человеком Фьюри, и при устранении или отстранении последнего от должности бывшую советскую убийцу не ждало ничего хорошего. Вероятнее всего, Романову бы просто убили, как слишком много знающего и потенциально нелояльного агента. Вот только идти со всем этим к Нику было уже поздно. Во-первых, Романова была уверена, что бывший срушник уже в курсе происходящего и без дела точно не сидит, а во-вторых, все говорили о том, что главу Чайтая давно взяли под плотный контроль. И даже если бы Наташа смогла передать добытую информацию своему начальнику, то прямо сейчас тот бы все равно ничего не смог сделать. При малейшей попытке активного сопротивления Фьюри бы просто пристрелили, а после сказали людям, что директор пал жертвой противников мировой безопасности, врагов у Ника хватало, и такой конец никого бы не удивил. И так как начальник не стал посвящать ее в свои планы, рыжеволосая шпионка решила не играть в героя и вместо того, чтобы лезть в разборки власть имущих, стала готовить пути отхода на случай, если ее объявят врагом Америки. Все же на Чайтае. Черная вдова работала не из-за идейных побуждений, а ради собственного удобства, и умирать за чужие интересы она не собиралась. Но с вспышкой зомби-вируса и в самом деле следовало что-то делать, поэтому как бы Романова не отбивалась, лететь в Силаю ей все же пришлось. И судя по всему, невидимые враги Фьюри решили устроить рыжеволосой шпионке несчастный случай на работе, потому как маскировочное поле квинджетов начало сбоить именно в ту секунду, когда транспорт влетел в поле гарантированного поражения вражескими зенитными орудиями. При падении квинджета она практически не пострадала, но когда Романова выбиралась из подбитого транспортника вместе с парой уцелевших бойцов, сдетонировал один из топливных баков. Большую часть удара на себя приняли выбирающиеся последними агенты, но разогнанный взрывом кусок остро заточенного металла пробил защитный комбинезон Наташи и по касательной прошелся по животу женщины, оставив на нем длинный порез, уйти далеко с которым было достаточно проблематично. Че-черт, а они быстро спохватились. Услышав шаркающие шаги, женщина вытащила пистолет и взяла на прицел бледного, окровавленного мексиканца, что вышел из-за угла ближайшего дома и захромал в сторону мстительницы. Еще и друзей за собой привел. Вслед за первым покойником на улице показался второй, а за ним третий, и вскоре проход между домами, куда рухнул подбитый квинджет, оказался заполнен живыми мертвецами, что медленно двигались в сторону Романовой. Поморщившись от боли в не до конца зажившем боку, женщина выставила руку в сторону противника и уже собиралась выстрелить по плотному скоплению инфицированных жителей мини-граната из своего наруча, как в воздухе послышались сухие одиночные щелчки, и зомби первого ряда стали падать на асфальт один за другим. Задние ряды при этом продолжали напирать, что в итоге создало из ходячих трупов своеобразную пробку, стремясь добраться до черной вдовы. Они стали спотыкаться об упавших и в итоге банально начали друг другу мешать. Воспользовавшись этой заминкой, рыжеволосая шпионка вычислила, что огонь по инфицированным велся с соседней крыши и, выстрелив крюком кошкой в парапет, окружающий верхушку здания, начала карабкаться по стене. Первоначально Романова решила, что кто-то из экипажей других квинджетов смог спастись и, заметив, что Наташу зажимают в угол, решил прикрыть ее огнем, но когда она забралась наверх, то обнаружила там отнюдь не агента ЩАИТА. Внешне он скорее походил на бойца спецназа, который решил отправиться в поход. Экипировка у Стрелка была высококлассной, но все же армейской, ровно как и здоровенный рюкзак за плечами. В руках он держал штурмовую винтовку в полном обвесе, и когда черная вдова забралась на крышу, ствол оружия был направлен прямо на нее. «Полегче, большой парень, я тебе не враг, и меня никто не цапнул». Рост у прикрывшего Наташу бойца был и впрямь немаленький. Из всех знакомых рыжеволосой шпионки посоперничать с ним могли только Миша, Стив да один светловолосый асгардец. «Ты ведь один из людей из Трекера, верно?» Для предотвращения эпидемии помимо агентов ЩАИТА Аксилаи также прибыли армейские части Соединенных Штатов и один любитель мутантов, обожающий на досуге баловаться с созданием суперсолдат, был как раз в их числе, поэтому долго гадать о принадлежности стоящего перед ней Стрелка женщине не пришлось. Вот только смотрящий на нее ствол винтовки бывшую советскую убийцу слегка напрягал. Примечание к части. Жизненная позиция моржа. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипа 2 дублвы 5 игб 2 вет 9 вгзбгзбнав 5 иску км 5 ви 299 кс 9 м 3 кей за дублвы 1 паф кип 3 нитулвав 9 м дублвы гзпц какузз 1 вцб 2 дбц хфб. Рыжий репей. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипн рим 37 он в 9 ва 7 ку 3 с озич с 1 гэф кте и фэн йот цдп кей за дубль в 1 паф кип 3 нитул ва в 9 м дубль в гзпц какузз 1 в цб 2 дбц хфб. Юрика в рабочем. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипа пфкстхэн п 2 хекс 6 и зуб ж 91 дам куикс кей за дубль в 1 паф кип 3 нитул ва в 9 м дубль в гзпц какузз 1 в цб 2 дбц хфб. Сотый уровень в совращении. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипу 4 аитк 5 наврца 0 храц 2 7 уфалра 8 м 5 икс дублвы кей за дублвы 1 паф кип 3 нитулва в 9 м дублвы гзпц какузз 1 в цб 2 дбц хфб. Небольшая затравочка на будущие главы. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипм пих 903 бимс фомкс 8 арнк 0 зе 08 вамбрлэ пакей зе дублвэ 1 паф кип 3 нитулва в 9 м дублвэ гзпц какузэзэ 1 в цб 2 дбц хфб. Часть 39. Она же самокопательная. Ты не мог бы перестать тыкать в меня этой штукой, это слегка нервирует, знаешь ли, когда по людям из такой штуки стреляют, это тоже их ни хрена не радует, но тебе это не помешало понаделать в моей тушке 8 дырок, из которых 3 были сквозными, судя по отчетам, докторам полковника меня чуть ли не с того света вытаскивать пришлось, хотя по правде говоря, там больше проблем с сердцем было, которое из-за химии, серьезной потери крови и общей изношенности чуть было не отказало. Но любви к Наташе это один черт не добавляет. Впрочем, воевать с черной вдовой я в данный момент не собираюсь, поэтому отвожу ствол штурмовой винтовки в сторону и уже пытаюсь активировать гарнитуру в шлеме, чтобы отрапортовать полковнику о случившемся, как вдруг рыжеволосая шпионка делает шаг вперед и, не обращая внимания на вновь нацелившееся на нее оружие, быстро говорит: «Я бы не советовала пытаться связаться с начальством. Враг скорее всего прослушивает наши частоты, и если сообщишь Стрейкеру о том, что я выжила, то об этом сразу узнает противник, а ты выдашь свое местоположение». Рука замирает в паре сантиметров от кнопки на шлеме-респираторе. «Как ты думаешь, они смогли вычислить наши квинджеты? Можешь мне не верить, но маскировочное покрытие отказало ровно в тот момент, когда мы пролетали над сектором обстрела зениток, которых в этом городе в принципе быть не должно. Ни на какую мысль не наталкивает. ХММ». Повесив винтовку на ремень, включаю встроенный бинокль и изучаю стоявшие на нескольких крышах автоматизированные спаренные автопушки, которые сбили транспортники ЩАИ-ТА. Эти новенькие зенитки и в самом деле выглядят на фоне местной старотипной архитектуры как советский парашютист на главной площади Берлина в 41-м, сильно выбиваются из общей композиции. Да и для чего мексиканцы могли их использовать в центре густонаселенного города? Бойцы наркокартелей по перевозящим дульдронам конкурентов шмаляли, так калибр для этого слишком крупный, обычных пулеметов хватило бы за глаза. Нет, скорее всего эти зенитки притащили сюда с расчетом на последующее прибытие агентов Одноглазого, для чего нужно или быть пророком, или, что куда более вероятно, знать, что щитовики сюда заявятся, а также отслеживать маршрут передвижения квинджетов в реальном времени. И вкупе с предположением рыжеволосого репея, тут может быть только два варианта. Либо из ведомства Фьюри нехило так течет, либо щитовики начали разборки внутри себя. И последний вариант меня ой как обрадует. Война, неважно, скрытая или явная, внешняя или внутренняя, наемникам всегда только на руку. Но сейчас от данной информации в любом случае толку немного, поэтому просто делаем в голове заметку, что дела у ЩАИ-ТА обстоят не лучшим образом и продолжаем работать. Что бы ни творилось в высоких кабинетах самопровозглашенных защитников мировой безопасности, зомби-апокалипсис в любом случае никому не нужен. Ни Стрейкеру, ни ЩАИ-ТА, ни даже синдикату. Я бы даже сказал, особенно синдикату. Если все станут дохлыми трупоедами, кто нам за работу платить-то будет? Приму к сведению. Повесив винтовку на ремень, присаживаюсь за парапетом и открываю карту на микрокомпьютере, стараясь не выпускать Наташу из поля зрения. В респиратор встроен корректор звука, изменяющий речь на безэмоциональный, механический голос, по которому узнать меня довольно проблематично, и с этой стороны за сохранность конспирации можно не переживать. Было бы идеально просто бросить мстительницу тут до подхода подкрепления, но благодаря дорогостоящим медикаментам рана на животе рыжеволосой шпионки уже практически исчезла. А за наше недолгое знакомство я достаточно хорошо изучил характер этой упорной бабы. Сидеть на месте она не станет, и за антидотом один черт полезет. У тебя есть план, как нам добраться до лаборатории? Нам? Женщина усаживается рядом, а я с трудом подавляю желание высадить по ней весь магазин, с учетом крепости ее костюмчика. Даже винтовочная пуля его вряд ли пробьет, но если стрелять в упор, то ребра точно переломает.